Проваленный экзамен. В течение многих лет я считал основным выводом из истории со спецкурсом тот факт, что мой друг Сеймур, прогнозируя будущее проекта, не придал значения тому, что знал о других похожих проектах. Я приноровился рассказывать об этом, изображал себя умным собеседником и проницательным психологом. И только недавно я понял, что сам оказался неумелым руководителем и главным остолопом во всем этом деле. Проект был моей инициативой. Значит, на мне и лежала ответственность за то, чтобы он имел смысл, а команда должным образом обсудила главные проблемы. Но я не справился. Моей бедой была не ошибка планирования. От нее я избавился, когда услышал статистическую сводку, изложенную Сеймуром. «Нажми на меня кто», и я сказал бы, что наши прежние оценки сроков были оптимистичны до абсурда. Под большим нажимом я признался бы, что мы затеяли проект в заведомо неудачных условиях и должны были всерьез подумать о капитуляции и распуске команды. Это как минимум. Однако никто на меня не давил. Обсуждения не было. Мы молча согласились продолжать, не просчитав, насколько хватит нашего запала. Именно поэтому продолжить было нетрудно. Будь у нас с самого начала разумный базовый прогноз, мы бы и ввязываться не стали. Но, посвятив делу достаточно сил и времени, пали жертвами ошибки и невосполнимых затрат. Подробнее о ней в следующей главе. Для команды, и для меня в особенности, в тот момент было бы крайне огорчительно сдаться, да и причин для поспешного отказа мы не видели. В кризис проще менять направление, но кризиса как такового не было — только всплыли кое-какие факты о незнакомых нам людях. Проигнорировать сторонний взгляд оказалось куда легче, чем дурные вести о собственном детище. Лучше всего описать наше состояние как некую летаргию, полное отсутствие мыслей о том, что произошло. Таким образом, мы продолжили. В дальнейшем все время, пока я значился членом команды, не было предпринято ни одной попытки рационального планирования. Особенно тревожные упущения для будущих преподавателей науки рациональности. Надеюсь, сейчас я поумнел и приобрел привычку задумываться о стороннем взгляде, хотя мне всегда приходится делать над собой усилия.